Новые коробки по праву гордились своими дальнобойными рациями, пятиметровыми орудийными стволами и, наконец-то, отрегулированными, выстраданными, снабженными безотказными циклонами В-2, которые в конце Великой Бойни позволяли роликам, играющим, почти без поломок, катить по польским, а затем и немецким шоссе. Выгружаемые следом тяжеловесы, так называемые «зверобои» и прочие разнокалиберные САУ, внушали почтение. Тяжелые, с увесистыми дульными тормозами, 122-миллиметровые пушки задумчивых, медлительных ИСов не оставляли шансов бетонным стенам и дотам. С прибытием всех этих эшелонов, резервов, прачечных, бань и новых кухонь жизнь закипела. Дивизии, как и бывает перед кровопусканием, тасовались, словно колоды, и торопливо наполнялись людьми и разнообразнейшей техникой. Повсюду пестрел камуфляж санитарных палаток, и то здесь, то там, среди отъевшихся, экипированных новыми хрустящими тужурками и комбинезонами танкистов первого белорусского, вновь замелькали смазливенькие связистки и санитарки. Белокурые и рыжеволосые бестии, несмотря на все признания и полевые букеты, благоразумно избегали чумазую голь. Фронтовые фемины в любой момент готовы были отдаться домовитым, словно хомяки, тыловым майорам. А вот безымянные башнеры и водители гарантированно лишались ласки. На них не стоило даже тратить время. Все знали, во время боев они сгорают, словно бенгальский огонь. Гвардии сержант по этому поводу спел: «Что вы, девушки, стоите, губками олеете, люди головы кладут, а вы жалеете». Медсестрички не удостаивали вниманием это его похабно-жалобное и вполне законное обращение от имени всех приговоренных к скорому жертвенному костру солдатиков. А забытый Иван Иваныч бродил по кромке воды. Здесь, на заваленном касками, амуницией и уже проржавевшим оружием берегу, которому время от времени прибивало трупы несчастных поляков, до совсем уж отчаявшегося черепа добежала ослепительная новость. Старый знакомый появился на Сандомирском плацдарме. Брызнули слезы найденного. Благодарный, воинственный стон издала ходуном заходившая грудь. Взор обратился к вздыбившемуся за громадными хребтами облаков небесному танку. Там, за рычагами божественной 34-ки, улыбался счастливому Ваньке его великий Господь, а за ним, уже надевшим свой танкошлем, теснились тысячи мучеников. Валентайн, без сомнения, был среди них. Сверкали их траки, вздымались стволы, светились нимбы над башнями. Музыку сфер услышал Иван Иваныч, а именно рокот бесчисленных небесных моторов, благословлявший найденного на великую, понятную только ему самому битву. «Жми, Иван!» — гудело на небесах. «Он никуда не денется!» И к ужасу посыльного, недавно оторванного от материнской титьки 18-летнего паренька, этот ни на кого не похожий капитан, услышав приказ тотчас явиться к Борятинскому, понес совершенную околесицу. И действительно, кланяясь с горячностью сумасшедшего, Найденов благодарил железное воинство Господа-водителя. Он-то единственный знал. Призрак не мог раствориться в небытии. Окруженный развороченными Т-34, белый тигр трубил в страшный рог своего ствола там, посреди полей Сандомира, и никакие бушующие вокруг огнеметные и орудийные вихри не могли теперь помешать им столкнуться. Воскресший монстр вел за собой уже не серые, как мыши Т-111, а только что выпущенные из цехов королевские тигры. Теперь в рукаве у башковитых германских спецов оставался один лишь Маус. Короли не могли 100 метров проползти без одышки. Слабосильные для тяжести колоссов, майбахи задыхались на каждом подъеме. И мучимые постоянной жаждой поглощали бензин по 100 литров на милю. Мамонты то и дело увязали в песке и подолгу приходили в себя, прежде чем продолжить движение. Однако их угрюмые гигантские башни, немыслимые длина стволов, черные массивные корпуса, которым словно пластилин прилип цимерит, вкупе сотрясающий землю поступью, впечатлили даже танкистов рыбалка. Третья танковая приняла вызов. Исы каждым выстрелом поднимая тяжелую пыль и надолго ослепляя ею собственные прицелы, выбрасывали медлительные болванки, одно попадание которых оставляло от танков лишь гусеницы. Жертвенные 34-ки подбирались к тиграм почти в упор. Захлебываясь, словно шавки, сухим резким лаем подпрыгивали дивизионные пушки и гаубицы. Усердие машин и людей было вознаграждено. Королевские башни раскололись ударами больших молотов и маленьких молотков, катки и гусеницы смялись, по корпусам пробежали трещины, в которые можно было засовывать палец. Огонь гулял внутри коробок, превращая в золу экипажи. Мир покрылся чадом и дымом. Когда все развеялось и обрели зрение ослепшие было пехотные перископы, из сотен солдатских глоток вырвались почти что восхищенные матюги. Призрак? Вне всякого сомнения, это был он, как и прежде, являл собой бессмертие. Правда, на этот раз танк не мог не подкоптиться. Командирский люк сорвало прямым попаданием. В бортах видны были очевидные вмятины, но привыкший к адовой жаре, он по-прежнему ворочил орудием, оставляя костры от осмелившихся приблизиться коробок. К монстру с гранатами подползли со всех сторон распаленные охотничьей лихорадкой удальцы, наплевавшие на собственные жизни. И тогда хладнокровно принимался за свое ремесло невидимый пулеметчик. Целая рота иссов пыталась его окружить. Еще 20 человек на глазах самого рыбалка ушли в небытие, и ни у кого из здоровых, кровь с молоком, выпускников-лейтенантов, командовавших обреченными машинами, не хватило времени и сил выброситься на броню. Теперь уже «Белый тигр» держал оборону. Только усеяв все поле перед собой обломками, он прекратил стрельбу. Было видно, как дымится проклятый ствол. Подобно самым остервенелым псам, на него продолжали рычать выкатившиеся напрямую наводку батареи. Они изнемогали от бесполезной горячки, но приблизиться никто уже не решился. Танк уполз, когда стих бесполезный лай, проложив целую просеку в своих и чужих обгоревших танках и оставив в задумчивости даже самых прожженных в боях за Днепр и Львов артиллеристов. А уже эти вояки всякого навидались. Можно было бы махнуть рукой на конфуз. Немцы трещали по всем швам, и в Лондоне, и в Москве, и уж тем более в Вашингтоне не сомневались, чем закончится дело. Чертов призрак не мог изменить хода вещей. Торжествовала совокупная экономика. На каждый почивший в Бозе ИС или Шерман заводы невольных союзников отвечали десятками, если не сотнями новых коробок, которые штамповались, словно консервы. Технологии литья и сварки до того изощрились, что дешевле было смастерить всего-то за 5-6 конвейерных часов новый танк, чем волочить на ремонтный завод подбитый. Так что с осени 44-го даже раненым 34-м был подписан смертный приговор. О человеческом материале вообще не задумывались. Ушел в расход, честь ему, слава и кое-как сколоченная тумба. Новых водителей и башнеров пригоршнями черпали из резервов. Однако рыбалка все-таки разозлился. Генерала по-человечески завела эта непробиваемая сволочь и взялся за трубку. Недели не прошло, Ивана Ивановича передали в третью с непременным условием. При любом раскладе, никто и не сомневался, что череп останется жив, доставить уникума обратно. Все тот же особист придирчиво осмотрел сданный в аренду экипаж. Ему и принюхиваться не надо было. Вдоволь напоив траву и кусты содержимым канистры, напоминающей скорее небольшую цистерну, Сукин поднес затем к якуту свой знаменитый кулак. «Понюхай, олень северный! Еще раз приложишься, рога пообломаю. Копытообразная скотина!» Умудрившийся взгромоздить на спину два тяжеленных сидора, крюк также не мог не удостоиться внимания. «К стенке бы тебя, подонок! Да ладно, пока не время!» Найденов то ли молился, то ли вел сам с собой очередной диалог. Вот к сумасшедшему-то претензий не оказалось. «Давай, Иван, подсыпь-ка им уголька!» Иванька подсыпал. Неустанный Морозов и его инженеры не зря пропадали зимой 44-го на полигонах. Единственный в своем роде приземистый Т-44 — только-только отбегавшийся и отстрелявшийся, доставили на плацдарм с немыслимой быстротой. Синтез всех предыдущих достижений. Не побрезговали и опытом Фердинанда Порше. Был награжден 100-миллиметровой улучшенного сплава лобовой броней, новейшим ломающимся монокулярным прицелом, объединенным управлением ручного и моторного башенного привода и кнопочным орудийным и пулеметным электроспуском. Экипаж наконец-то ограждался от топливных баков, имевших особенность при попадании зажигалки и фугаса щедро поливать соляркой стрелка и водителя. Люк-пробка был сама любезность. Предоставляя механику возможность катапультироваться из машины за 2 секунды, дизель В-44 также обещал не ударить лицом в грязь, даже при 500-километровом прыжке. Его, что было в новинку, упрятали поперек корпуса. Мультициклон играючи фильтровал воздух, охраняя башню от столь привычного для всех заряжающих угарного похмелья. Испытание сверхпробиваемой 120-миллиметровой пушки Д-25-44 вообще потрясли. С расстояния 1,5 километра любимец группы МТО, отдела 520, разделал под орех трофейную тяжелую кошку. Во время всей этой впечатляющей экзекуции 45 секунд на 2 перезарядки от «Тигра» к восторгу высокой комиссии летели целые клочья. Мгновение хватило Ивану Ивановичу на обживание сиденья. Затем танкист обратился к машине со своим обычным приветствием и приготовился выслушать жалобы. Однако той последней, военной осенью, надежность сердечных клапанов и великолепное самочувствие трансмиссий и на серийных 34-ках не вызывали сомнений, так что Т-44 не собирался капризничать. В то время как сообразительный танк выписывал кренделя на небольшом пятачке, гвардеец Крюк крутанул рукоять поворотного механизма и, прильнув к окуляру, освоил электроспуск. Усердный фугас развалил одинокое дерево. Пьяный якут легко отправил в казённик теперь уже бронебойную чушку. Одобрительный гул боевых полковников и майоров был ответом на очевидное снайперство. Воодушевившись еще одним попаданием, рыбалка не на шутку расщедрился. 5 зверобоев. Весь штабной резерв переходили в полное подчинение чудаковатого капитана. Разведку тоже не надо было подгонять. Столь нужный для общего дела гауптштурмфюрер Иосиф Витцель уже на следующий день понуро вытянул из пачки молодцеватого лейтехи-переводчика любезно предложенную сигарету. Хватанувший словно холодной водички переживаний, австриец сделался весьма разговорчив, так что в штабе армии руки потирали. Несмотря на невысокое звание, попавшийся зверь уже полгода заправлял столом в отделе кадров главного управления бронетанковых войск и на свою голову взялся сопровождать в поездке на фронт заместителя главного инспектора. Переброшенный транспортным юнкерсом из уютного теплого Цоссена в грязь и вонь передовой, бывший фронтовик закончил карьеру совершенно конфузно. Остановив амфибию возле какой-то богом забытой деревни, гауптштурмфюрер едва успел скинуть помощь. Расслабиться не пришлось. Он был усыплен тяжеленным прикладом. Еще не верившие в удачу ребята-разведчики, на которых сам по своей воле напоролся незадачливый проверяющий, моментально сообразили из веревок кокон и волокли прикусившего язык австрийца на себе все добрые 15 верст. От счастливого кустика до собственных окопов. Проснувшийся уже на нейтралке, австриец натерпелся страху, когда по всей честной компании сыграл шестиствольный Ванюша и, наконец-то, опорожнился. Таким, обезумевшим от несчастья, помятым, перевязанным собственным поносом, он и предстал перед рыбалком. Генерал смилостивился. Пленника переодели в новые штаны, разумеется, не по росту. Одной рукой приходилось поддерживать необъятные края порток. Гауптштурмфюреру поднесли водки. Последовавший за этим добровольный рассказ несколько озадачил слушателей. В составе 502-го, 503-го и 505-го батальонов тяжелых машин «Белый тигр» никогда не числился. Его не было в списках 504-го и 508-го. Если верить кадровику, призрак вообще не значился ни в каком составе. Он не находился на довольствии ни в Великой Германии, ни в ненавистном Рейхе, ни в Лейбштандарте, ни в совершенно безбашенной мертвой голове. О нем не ведали ни Модель, ни Роммель, ни Киссельринг. Сам Витцель услышал о «Тигре» в 42-м, будучи еще командиром радийного ПЗИУ, и то по солдатскому телефону. Впоследствии, когда в составе учебного 500-го в Фалингбостеле сам он натаскивал формируемые экипажи, попался некий механик, нос к носу, столкнувшийся с «Тигром» под Харьковом. С появлением призрака там началась настоящая мясорубка. Водитель уверял, во время бойни призрак шел впереди порядков и засвидетельствовал. Все от его бортов рикошетило и отлетало. К своему изумлению танкист не заметил никаких опознавательных знаков. Пулемет «Белого тигра» спас самому механику жизнь после подрыва собственного ПЗ-3. На мине несчастный выбросился на броню. По уверению свидетеля, со всех сторон с ножами и саблями к нему рванулись вездесущие казаки. Смерть была неминуема. танкистов «Панцерваффе», щеголявших в траурных куртках и пилотках с черепом, повсеместно принимали за нелюдей из СС. Все то время, пока механик прыжками несся обратно к своим, тигр опутывал небо и землю бесконечными очередями, а потом словно в воздухе растворился. Больше подобных свидетелей на памяти Витцеля не было, хотя земляк Гитлера подтвердил: повсюду о тигре ходят легенды. Удивительно, но у танкистов и панцергренадеров тигр вызывал скорее страх, чем надежду. На стол же самого гауптштурмфюрера за все время его работы не легло ни единого документа, пусть даже косвенным образом связанного с летучим голландцем. Впрочем, пленный не допускал и мысли о мистике. Скорее всего, по мнению рассудительного языка, «Тигер Аусфье» был самым секретным проектом, о существовании которого не догадывался даже его бывший непосредственный шеф Гудериан. «Как бы там ни было, этот дьявол вам не по зубам», — пробурчал совсем уж опьяневший и смирившийся пленник. «Вам его никогда не накрыть». «Почему?» — вскинулся Литеха. «Он есть торжество германского гения!» — важно поднял палец гауптштурмфюрер. И, осмелев, потребовал еще водки.